Иисус сказал: «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. Это особенно верно, когда дело касается христиан. Дети Божьи должны знать, что сами по себе они чрезвычайно слабы. Новая жизнь во Христе – это жизнь сверхъестественная. И христианин ежедневно должен черпать эту жизнь во Христе. Ибо Христос и есть его жизнь. А для того, чтобы питать эту жизнь, нужна особая духовная пища, которую верующий получает в Слове Божьем. Благодаря этому Слову он будет расти духовно, укрепляться в вере и в познании Бога. Верующий прежде всего рождается свыше Словом Божьим, как говорит об этом апостол Петр, 1 Петра 1:23. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божья, живого и пребывающего в век». Это самое начало христианской жизни. Господь Иисус Христос сказал Никодиму: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье». Евангелие от Иоанна 3:3. Это значит родиться как член Божьей семьи, стать чадом Божьим. Верующий должен слушать Слово Божье и верить в Иисуса Христа, как в Спасителя, ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божья. К Римлянам 10:17. Апостол Павел покинул верующих ефесян после того, как на протяжении долгого времени ревностно учил их Слову Божьему. Перед отъездом он сказал им такие слова: «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Деяния апостолов 20:32. Павел знал, что эти верующие все еще нуждались в ежедневном изучении Слова Божьего, которое способно было научить их христианскому образу жизни в его отсутствие. Апостол Петр также очень беспокоился о духовном благополучии всех тех, кому он служил Словом Божьим. «Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». И в другом месте он говорит: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Петр хотел, чтобы эти верующие помнили слова Божьи, то есть хранили их в своих сердцах, с тем, чтобы эти слова помогли им следовать за светом среди тьмы этого мира. Они должны были сохранить это слово до возвращения Господа Иисуса Христа. Слово Божье обладает силою, и оно живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Евреям 4 глава, 12 стих. И оно совершает свое дело в человеческом сердце. Каждый верующий может засвидетельствовать о его спасительной силе, преображающей жизнь человека. И Бог обещал благословить свое слово в сердце каждого, кто принимает его искренне, с верою. Об этом писал еще пророк Исаия, 55 главе 11 стихе. «Так и слово мое, — говорит Господь, — которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Эта истина наглядно проявилась в жизни фессалоникийских верующих, как пишет об этом апостол Павел: «Посему и мы, непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно есть по истине, которое и действует в вас, верующих. 1 Фессалоникийцам 2:13. Мы должны следовать примеру этих христиан, которые приняли это слово поистине, искренне и с верою. Верующий не только должен принять Слово Божье, чтобы родиться свыше и стать чадом Божьим, 1 Петра 1:23, но он должен постоянно этим словом питать свою духовную жизнь, потому что Слово Божье – это духовная пища, необходимая для развития новой жизни, полученной от Бога. Мы должны быть верны Христу, нашему Спасителю, который и есть живое Слово Божье. И мы должны питаться этим Словом ежедневно, ибо это оно в лице Христа спасло нас от греха и зла и привело к Богу и Его благословениям. Мы также должны верно принимать это слово и размышлять над ним. Бог дал нам слово свое, записанным в Его книге, с тем, чтобы мы могли читать его и жить им и его учениями. Точно так, как в наших сердцах верою живет Иисус Христос, должно пребывать там и его слово. Оно должно стать нашей составной частью, должно вести нас, помогать нам, быть детьми Божьими, которые следуют за Ним и исполняют Его волю. Бог сказал Израилю: «Итак, положите сии слова Мои в сердце ваше и в душу вашу» в Второзаконии 11:18. Он даже сказал им, чтобы они носили Его слово на себе физически, и навяжите их, слова Мои, в знак на руку вашу, с тем, чтобы всегда помнить Божьи заповеди и исполнять их. Псалмопевец пишет: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить мне пред Тобою». Псалом 118:11. Есть поговорка: «Библия удерживает нас от греха, а грех удерживает нас от Библии». Для верующего очень важно понять, как ему следует пользоваться Словом Божьим. Господь говорит, что он должен положить его в сердце свое. Он должен любить Слово своего Бога, как говорится об этом в Писании. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Псалом 1:2. Цель Бога и Его воля состоит в том, чтобы каждый верующий наполнял свой разум и сердце Его Словом, то есть преисполнялся словами Божьими. Верующий отдал себя Богу, Бог принял его как свое собственное дитя, и он хочет, чтобы сердце верующего всецело ему принадлежало. Он наполнит верующего сполна своим словом, а смысл этого слова верующему откроет Святой Дух. Он, Святой Дух, пришед обличит мир о грехе и о правде. Иоанна 16 глава, 8 стих. Господь и Его сила обитают там, где обитает Его Слово. И Бог обещал, что Его сила будет действовать верующим ради исполнения Его Слова. Если таким образом в сердце и в жизни верующего пребывает Слово, в нем также пребывает и сила Божья, действующая в его сердце и жизни. Бог дает особое благословение тем христианам, которые верно хранят и складывают Его Слово в своих сердцах. В Псалме 1, стихе 1 говорится: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, но в законе Господа воля его». Верующий, открывающий свое сердце, чтобы принять в него Божье Слово, обнаруживает, что Бог открывает ему навстречу свое сердце и отвечает на его молитвы. И для верующего похвально постоянно демонстрировать Богу свою верность, напоминая ему о своей любви к Господу и к Его Слову. В этом и состоит основа непрекращающегося общения с живым Богом посредством Слова Божьего и молитвы. Господь Иисус Христос сказал своему Отцу, когда Он молился о Своих учениках: «И они сохранили Слово Твое». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 6 стих. «Да будет на то воля Божья, чтобы и мы с вами сохранили Слово Его, то есть Слово Божье, и оставались Ему верными до конца нашей жизни. Аминь».